тебя темный лес, а в жизни пропал интерес, если б не ты. Как солнце тебя не хватало, ты словно моя опала, для тебя все цветы. Балую, балую, балую, берегу как розу алую. Балую, балую, балую, лишь тебя одну. Балую, балую, балую, нежную, нежную самую. Балую, балую, балую, ой, попаду. Чудеса, но мне помогли небеса тебя отыскать. Так луна на тебя указала, ты как звезда моя бала, рождена, чтоб сиять.